Глава 5. Энкоды как помощники в свободе проявления собственного «я». Считается, что свобода воли, как свобода принимать решения, безусловно, существует. Хироманты ссылаются на цитаты из Библии, якобы показывающие, что судьба каждого человека записана на ладони. Но так ли уж они не правы? Только представьте, что вы отец, который весенним утром уходит из дому, но поручает трем сыновьям, например, Васе, Феде и Коле, вскопать огород, разделив его на три части. Вечером отец возвращается, часть Васи вскопана, часть Феди вскопана наполовину, а Коля вообще не копал. Вы, как отец, награждаете Васю конфетой, Феде ничего не даете, а Колю ставите в угол. И вот к вам вопрос. За что вы наказали Колю, и что такого сделал Вася? Кто-то скажет, что Вася награжден потому, что он смог себя заставить, а Коля наказан потому, что заставить себя как раз не смог. Но почему Вася смог себя заставить, а Коля нет? Исходя из чего они принимали эти решения? А если исходя из того, что у них уже было внутри, то в чем же здесь свобода воли? Если без конца задавать вопрос «а почему», то неизбежен вывод о врожденности качеств и о том, что свободы воли не существует. Кто-то гордится тем, что вскопал огород, сделал дело, занимается спортом, живет праведно, переводит через дорогу старушек. Если такого человека спросить, почему он смог, а некий другой человек нет, он может сказать: «Я напрягся и сделал, заставил себя, а тот другой ленится». Но если задать вопрос «А почему ты смог напрячься, а он нет?», человек может зависнуть. На эту тему даже энкод есть. Для начала подумайте о том, почему вы решили подумать об этом. То есть не смог ли он напрячься потому, что у него это уже было в характере? В чем тут его заслуга? Тут одно из двух. Либо свобода воли – это свобода принятия решений, либо она основана на том, что уже есть в человеке. Проявление свободы. Но при чем тут энкоды, спросите вы? Еще немного терпения. Здесь хотелось бы привести такую аналогию. Вы конструктор, которому нужны идеальные роботы-марсоходы для миссии на Марсе. Но испытания они проходят на Луне. Есть силы, заинтересованные в срыве госприемки, но все, что должны делать луноходы, раз в день выходить на связь с конструктором, сообщая о своей работоспособности и готовности выполнять задание. Тот робот-марсоход, который выполнит задание, пройдет во второй этап. Судьба роботов, которые не справились с заданием, туманна, но если неисправность была, она просто проявилась и никак не могла быть устранена самостоятельно. Принципиально, что мой соавтор, Вадим Петровский, огорошил меня, сообщив, что мои идеи о свободе воли отлично пересекаются с идеями французского философа Анри Бергсона. Оказывается, наиболее полно идею о свободе проявления высказывал именно он. Само стремление быть лучше – уже является хорошим проявлением сути вашей личности. Стоит ли напрягаться, если то, что определяет ваши поступки, уже есть внутри, в неизменном виде? Конечно же, да. Нужно пытаться делать то, что можешь. Только так можно проявить себя. Изменить себя не может никто, однако сама попытка измениться уже является хорошим знаком. При этом вовсе не обязательно соглашаться, что есть свобода проявления, а не свобода воли. Но суть идеи, что мы далеко не до конца понимаем себя, не говоря уже о других людях, позволяет определить энкод как двусторонний, самонастраивающийся измеритель. Он позволяет вам высказаться и быть понятым, в том числе и быть самим собой. Так получилось, что наша встреча с Вадимом Артуровичем Петровским уже является чудесным совпадением двух соавторов, которые размышляли в одном направлении. Многие наши идеи дополняют друг друга. Например, однажды Вадим Артурович, консультируя нас с Федором Деревянским относительно кинопроекта «Танцы с мертвыми», рассказал об одной психологической теории, которая сейчас очень популярна на Западе и набирает обороты. Согласно этой теории, в голове каждого из нас живут десятки образов одних и тех же людей, которые общаются с образами других людей. Таким образом, общение – Это взаимодействие одного из наших образов с самым актуальным на данный момент образом другого человека, который выбран по тем или иным причинам, осознанно или нет. Получается луковица с таким количеством одежек, что самым грамотным собеседником является тот, кто умеет слушать и задает правильные вопросы. Энкоды в данной схеме просто идеальный измеритель, который позволяет правильно измерить себя и собеседника, оценить и принять решение. Вадим Петровский. В каждый момент времени любой из нас уже немного другой. «Все течет, все меняется», — так говорил Гераклит из Эфеса. «Все проходит, и это тоже пройдет», — надпись на кольце царя Соломона. «Обновляется все, и мир, и мы в этом мире. Именно новизна происходящего и ощущается как источник свободы». Присутствие прошлого в настоящем — это судьба, а новизна настоящего есть условие свободы проявления себя. В каждом энкоде, если хорошо присмотреться, есть идея или, быть может, какая-то искорка ее. Я вполне допускаю, что из малой искорки пламя не всегда разгорится по Адоевскому. Но все-таки в энкодах есть что-то, способное стронуть с места, распалить, разогнать, есть импульс к новому видению, осмыслению, необычному действию. А в некоторых энкодах, наоборот, что-то тормозящее, вводящее в замешательство, перекрывающее, что иногда бывает очень полезно. Отменный способ вмешаться в привычное течение дел, мыслей, желаний, автоматизма в жизни, побуждение к тому, чтобы каждый носитель энкодов стал другим. Противоречит ли это тому, что думает мой соавтор Алексей Ходорыч о свободе? Оспаривает ли его идею, что свобода начертана на ладони? Нисколько. Ведь энкоды, которые работают в нас или на нас, не случайны. Энкоды на ладони. Взгляните на свою ладонь, присмотритесь. Видите? Папиллярные узоры руки — это множество зашифрованных фраз, обращенных к вам и исходящих от вас. Некоторые из энкодов этой книги 100% подходят нам. Наша судьба — пользоваться ими, а некоторые, конечно, не очень. Не судьба. Если бы мы могли попробовать расшифровать слова, собранные в узорах на пальцах и линиях нашей руки, мы получили бы инструкции, а не только предсказания, как жить, что говорить, что делать. Примем во внимание, что энкоды послания различаются по направленности действия. В некоторых случаях их можно прочитать так. «Следуй за знаками судьбы, будь тем, что ты есть». Каким себя знаешь, слушайся нас. Вот, например, мне эти энкоды очень близки. Вообще-то мне не следовало тебе об этом рассказывать, но ты мне нравишься, потому и рассказываю. Вкали себе немного адреналина. В идеале бывает только в идеале. Некоторые энкоды явно с чужой ладони, хотя по-своему хороши. Борюсь с искушением убить тебя брошюркой «Как подавить гнев?» «Да у тебя отличные защитные механизмы!» «Даже мертвая рыба может плыть по течению!» «Важно не внимание, важно, сколько подарок стоит!» Есть энкоды, о которых я не догадывался, но они легко принимаются мною с целью тестирования. Близки по судьбе, но на ладони моей не записаны. К примеру, должен сказать, что первое впечатление ты производишь ужасное. Будь гуманнее, ты же гуманоид. Будете опять в себе, дайте знать. Владимир Вишневский. Некоторые вводят меня в состояние легкого ступора, а после вызывают удрученный кивок. Если говорить правду рано или поздно, тебя выведут на чистую воду. А другие энкоды, если перевести их с хиромантического на общечеловеческий язык, говорят нам. «Брось на ладонь пялиться, иди своим путем. Ты и твои линии на руке не одно и то же. Верь в то, что ты владеешь собой, и, кстати, владеешь этими знаками на руке. И пока ты думаешь так, ты свободен». Энкоды, как и пословицы всех народов, не образуют систему. Они не могут служить примером какой-либо теории реализации чьего-либо замысла. Судьба человека — это множество судеб, соединенных вместе, множество жизней, которые мы проживаем, и если Бог даст, еще проживем. И каждое «я» располагает своим набором энкодов и приращивает к себе все новые и новые. Поиграем. Хотите почувствовать в себе присутствие разных «я»? Давайте поиграем в себя, пользуясь энкодами. Решите, в какой форме они записаны на ладони, стоит или не стоит сверяться с ними в процессе игры. Возьмем методом тыка какой-нибудь энкод. Я только что выбрал из таблицы энкод, а ты вызываешь уважение с полоборота. Ниже в таблице такие энкоды. А ты дело говоришь, а слово делаешь. А ты клевый, клевая и так далее. А ты когда-нибудь плачешь? А ты ловкач, а ты хитрец. А ты мне позволишь? А ты мне позволишь называть тебя пупсиком? А ты можешь спросить это, но по-английски, так нам будет проще. А ты не, например, а ты не стукач? А ты немного на себя берешь? А ты никому не разболтаешь? А ты помнишь, чем плохие парни отличаются от хороших? А ты сам-то в это веришь? А ты умеешь говорить слово «да» слову «нет»? 42. А ты умеешь держать удар? А ты умеешь завести публику? А ты умеешь ловить момент? А ты хорош в форме? А ты чего такой грустный? А у вас что ни слово, то дело. А у тебя много наград? А у тебя так ловко получается ввернуть нужное, точное слово? А что ты еще насобирал в жизни, кроме плохих манер? А что ты пытаешься выяснить на самом деле? А что ты тут вообще делаешь? А это не чересчур? А я могу сначала выпить стаканчик вина? А я хочу поцеловать... Но надежд мало, например. А я хочу поцеловать Аллу Борисовну, но надежд мало. Отметьте в начале энкоды, которые кажутся вам вполне своими, как если бы вы часто использовали их в общении. Потом отметьте те, что чуть менее близки по духу. Теперь будем считать, что напротив вас сидит человек, сказавший про уважение к вам. Ваша задача в порядке тренировки – ответить ему. А ты дело говоришь, а слово делаешь. Выберите интонацию, скорость, поворот головы, позу, направление взгляда, жест. Вы, может быть, сделаете паузу перед словами «а слово делаешь». Важно добиться того, чтобы ваш ответ прозвучал для вас и для вашего воображаемого партнера максимально естественно. Потом из всего списка выберите 5-7 энкодов, которые не кажутся вам родными. Например, «а ты ловкач». Хитрец. Или «А ты никому не разболтаешь?» Попробуйте примерить на себя данный энкод, обратив его к собеседнику напротив вас. Попробуйте добиться того, чтобы энкод сидел на вас хорошо. Тон голоса, поза, жесты, мимика, темп речи – все это попробуйте исполнить максимально правдоподобно. Получатся такие диалоги. «А ты вызываешь уважение с полоборота». А ты ловкач, хитрец. А ты вызываешь уважение с полоборота. А ты никому не разболтаешь. И еще. А ты вызываешь уважение с полоборота. А ты сам-то в это веришь? А ты вызываешь уважение с полоборота. А я хочу поцеловать Аллу Борисовну, но надежд мало. Можете слегка поэкспериментировать, например, применить не «хочу», а «хотел» в последнем высказывании и тому подобное. Может быть, после этого упражнения вы заметите, как обновился репертуар ваших возможных реакций, а вместе с ним освежилось восприятие себя. Может быть, вы открыли в себе какие-то новые грани, новые «я». Мне кажется, главное, чему учат энкоды, существованию альтернатив, ощущению, что есть что-то еще неожиданное, непредрешенное. Поверх барьеров привычного и обыденного. Резюмирую. Если теория Алексея Ходорыча верна, а она дерзну доложить верна, то все энкоды, записанные на руке или только проступающие в капиллярных узорах с годами, Залог свободы – самопроявление человека. Ведь они, энкоды, не только соглашаются, но и спорят, состязаются друг с другом, подталкивают нас к тому, чтобы мы воспарили над судьбой, поднявшись над ней.